понедельник около 5 часов дня некий Жан Вербуа, 20 лет, агент по рекламе, проживающий в Париже на улице Акаций, дом 18, купил в ближайшем от своего дома гараже машину. Как сообщили по телефону, хозяин гаража обратил внимание, что в бумажнике его клиента оставалась еще довольно толстая пачка денег. В гараж он явился один. О том, как и где он провел вторник, никаких сведений еще не имелось. Так. В среду вечером Вербуа приехал на своей машине в приют утопленников, находящийся в 100 километрах от Парижа, в обществе молоденькой спутницы. В четверг молодые люди выехали на машине якобы на прогулку по окрестностям, а через несколько часов в эту машину, стоявшую с потушенными фарами на обочине шоссе в 700 метрах от гостиницы, врезался грузовик. Шофер и судовщик утверждают, что слышали в темноте крики о помощи. И никаких следов Жана Вербуа и его девушки. Так, труп, найденный в багажнике машины, принадлежал женщине лет 45-50, холеной и изящно одетой. Судебно-медицинский эксперт подтвердил, что женщина была убита в понедельник с помощью бритвы. Кроме того, хотя и с меньшей уверенностью, эксперт предположил, что труп затолкали в багажник лишь через несколько часов после смерти. Так, следовательно, когда молодая пара приехала в гостиницу, в багажнике их машины уже находилось мертвое тело. Знал ли об этом Вербуа? Знала ли об этом его юная спутница? Каким образом их машина с потушенными огнями оказалась в 8 часов вечера на краю дороги? Кто находился в машине в момент столкновения? Вот. И кто звал ночью на помощь? Кто звал ночью на помощь?